Меня отругают, что же делать, но... Она подняла лицо и уставилась на лес, в котором исчезли вампиры-волки. Они что-то нашли, она почувствовала, как они в мгновение ока исчезли. «Киньте женщину к остальным и следуйте за мной, я оставлю за собой след». Решение было стремительным. Выкрикнув лишь те слова, Шалти рванула вперед так быстро, что, казалось, разорвался сам ветер. Хотя ее замедлял лес, даже человек на лошади не совладал бы с такой скоростью. На одном дыхании пробравшись через лес, Шалтир добралась до места, в котором последний раз чувствовала волков. Там находилось 12 человек, у каждого была разная экипировка, на вид непростая, и у каждого уникальная. Для сравнения, она была очень похожа на то, что носила Шалтир. От них исходила огромная сила. Но поскольку у Шалти не было способности идентификации магических предметов, все это была ее интуиция. Однако чувство от их оружия напомнило ей предметы легендарного класса. Кто же эти люди? Шалтир сгорал от вопросов. От 12 мужчин и женщин исходила совсем не такая аура, как от людей, с которыми она сталкивалась прежде. Будто разница между мышью и львом. Переводя взгляд от одного человека к другому, ее глаза остановились на одном мужчине. Этот силен, хотя удивленная Шалтир хотела узнать, насколько же он силен. Она была не воинского класса и не могла в точности определить его силу. Он был не только сильнее ее двух вампирских невест, но и Солюшен из Плеяд. Шалтир его оглядела. Она посчитала его мужчиной из-за экипировки, но лицо было двуполым. Его можно было принять как за мужчину, так и за женщину, но вместе с тем он казался не тем, не тем. Невысокий, с юным лицом, он, наверное, все еще рос. Из-за этого определить его пол было еще труднее. Черные волосы были настолько длинными, что касались земли. Острые, рубиновые глаза смотрели на Шалтир с нотками осторожности. С просто выглядящим копьем, в отличие от доспехов, мужчина побежал на нее. «Используйте это!» Голос, словно холодное озеро. Когда окружающие услышали его команду, по ним пробежалось волнение. Шалтир не поняла, что это значит, она поняла лишь то, что он приказал им использовать предмет невероятной силы. Наверное, по силе он даже соперничал с предметом божественного класса Шалтир. Хотя люди, повинуясь приказу, начали двигаться, Шалтир полностью их проигнорировала. Она осторожничала только по отношению к одному человеку, все остальное большой угрозы не представляло. Они что-то делали вокруг женщины, одетой в странный наряд. Женское платье с большим разрезом сбоку и круглым воротником. Цвет был серебряно-белым с вышитым золотыми нитями, парящим в небе драконом с пятью когтями. В мире Мамонги такое платье называлось ципаа. Однако лицо женщины в платье от возраста стало морщинистым. Ее открытые ноги напоминали лопух или сушеный картофель. Одежда не подходила внешности. Очень не подходила. Шалтир даже отвернулась. Но это было последнее маленькое чувство неуместности. Возможно, все бы изменилось даже по самой малейшей прихоти. Если бы Мамонга не захватил Нигана, если бы не противостоял информационной магии Слейновской теократии так решительно, если бы теократия ошибочно не поверила, что воскрес драконий король бедствия, если бы Шалтир не была растерянной, все бы изменилось. Однако то, что так много если совпало, значило, что такой итог был неизбежен. Платье называлось «Пленение бедствия» Кейсы-Кококу. Предмет, оставленный спасшим человечество богом, объект их поклонения. Он обладал силой, которой не было даже у Шалтир. Дрожь. Даже сильнейший страж великого склепа Назарика, Шалтир, задрожала. Это было предупреждение, почти как шестое чувство. С бьющими тревогу инстинктами она перевела взгляд на старую женщину. Ее нужно убить. Любой ценой. Осознав это, Шалтир двинулась к ней. Но мужчина с копьем преградил путь, с дороги. Шалтир ударила его по-настоящему. Слабое тело обычного человека разорвало бы на кусочки, но его просто отбросило, и он не умер. Более того, он сохранил боевой дух. Шалтир снова переключилась на старуху и бросила заклинание. Массовое удержание вида. Многие из них перестали двигаться. Шалтир сковала их, потому что посчитала, что этого более чем достаточно, чтобы компенсировать предыдущую неудачу. Старуха уже начала активацию платья и оно резко засветилось. Цель была выбрана. Как только из платья начал вылетать эфемерный золотой дракон, произошло то, чего не ожидали ни люди, ни сама Шалтир. Громкий, слышный фактически отовсюду, почти панический крик, вырвался из ниоткуда. Обмен. Примечание к части. Вот так резко и оборвалась глава. Жмите лайки, и следующая глава не заставит себя ждать. Часть 2.7. Переломный момент. Примечание к части. Благодарю за ожидание. Не заметил, как прошло 2 месяца. Переломный момент. Обмен. Какого черта? Спросил длинноволосый парень. Все присутствующие были в шоке, и на мгновение бой остановился. Перед лицами людей из ниоткуда возник рыцарь в черных, как смоль, доспехах, окутанный фиолетовым пламенем. В руках он держал окутанный тем же пламенем меч. Рыцарь встал между вампиршей и вылетевшим светящимся драконом. Атаку от предмета, что использовала старуха, невозможно было отразить. Люди в этом уверены, потому не понимали, зачем этот рыцарь встал в боевую стойку. «Сейчас!» – прокричал повелитель теней. Он сжал свой меч покрепче и сделал выпад в сторону дракона. Его меч вонзился в голову дракона, после чего последовал дальше по прямой. Через мгновение дракон был уничтожен, и свечение рассеялось. В воздухе повисло молчание. «Невозможно!» – завопила старуха в цепая. «Попробуй еще раз!» – скомандовал капитан. «Какого хуя здесь творится? Инстинкты трубят мне, что если бы я не успел вовремя, начался бы пиздец космических масштабов. Система, что это сейчас было? Внимание, игрок! Вы отразили атаку мирового предмета падения замка и страны. Способность. Контроль разума». Пока Ашбон пытался переварить полученные сведения, женщина в цепая предприняла попытку активировать способность. «Не уверен, что у меня получится снова отразить атаку. Нужно убить ее скорее и сваливать, пока эти уроды не выкинули что-нибудь еще. Но сперва, Шалтир, я разрешаю тебе войти в царство теней». Мгновение, и Минога с копьем исчезла без следа. «Куда она делась?» – прокричали почти все люди. «Ваш противник я и никто другой», – произнес могильным тоном рыцарь. «Всем приготовиться», – скомандовал копейщик. Людишки облепили старуху со всех сторон, чтобы не подпустить к ней рыцаря. «Приступим. Темная скорбь, прикончи Каргучева бы тебе это не стоило». Ашбон собрался и вложил все силы в бросок своего меча. Он бросил темную скорбь как копье прямо к своей цели. «Защищайте ее». На пути встал здоровяк с 2 щитами, дабы преградить мечу путь. Но, кхах, защитник упал на землю в мгновение ока. Его грудь была пробита насквозь, после чего настала очередь старухи. «Нет», — провопил капитан. Меч вонзился прямо в шею, отделив голову от тела. «Забери ее душу и немедленно возвращайся». На всякий случай Юджиро сократил дистанцию между собой и темной скорбью, раскидав в стороны копейщика, заклинателя и убийцу. Как только меч оказался в руке Ашбона, он немедленно призвал крылья и улетел прочь из этого леса. Ашбон летел по ночному небу на полной скорости, пытаясь привести мысли в порядок. «Мировой, блять, предмет, за что мне все эти испытания? Господи, если бы я не прикрепил к ней теневого воина, даже не знаю, что могло произойти. Шалтир очень сильна, нутром чую, она лишь немногим уступает мне. У нас были бы большие проблемы». «Ах, точно, Шалтир». Юджиро приземлился на небольшой опушке, чтобы выпустить вампиршу из своего царства. Он попросил солдат объяснить ей, что к чему, чтобы она не паниковала, и надеяться, что в порядке. Выйди из царства теней. Через мгновение Шалтир появилась прямо перед Юджиро в своей привычной форме, в платье и с бантиком на голове. В ее руке по-прежнему было шприцевое копье. «Ашбон, что произошло? Как вы оказались передо мной? Вы в порядке?» — спросила коротышка с алыми глазами. «Начнем по порядку. Во-первых, ты чуть не была атакована мировым предметом, который может контролировать разум несмотря ни на что. Во-вторых, когда я узнал, что ты идешь на свою миссию, перестраховался и прикрепил к твоей тени своего солдата, так я смог поменяться с ним местами. В-третьих, да, я в порядке. Каргу я прикончил и тут же ушел в целях безопасности». А теперь Юджиро набрал воздух в легкие, затем: «Какого хрена ты полезла туда без разведки и подготовки? Твоих фамильяров убили, и это не вызвало у тебя вопросов. Ты хоть понимаешь, что если бы я не появился там, они промыли бы тебе мозги и сделали своей пешкой?» Ашбон сделал паузу. Шалтир стояла в полном ступоре, но начала понимать серьезность ситуации. «Какая же я дура!» Она схватила себя за голову, упустила свидетелей, да еще и сама чуть не вляпалась. «Ладно, успокойся. К счастью, все обошлось. А кого ты упустила? Авантюриста из Эрантеля и Брейна Унглауса, владеющего боевыми техниками. Мне нужно было захватить его, чтобы в Назарике изучили его. Мде, ситуация не очень, но думаю, Мамонга что-нибудь с этим придумает. Как вариант, можно обыграть это так: авантюрист Блэкмор столкнулся с опасным вампиром и победил его. Думаю, это обойдется. Думаете, непоправимых ситуаций не бывает? Ну, кроме того, что могло произойти, сработай то платье на тебе. На этом мои полномочия, увы, закончились. Юджиро еще немного поговорил с Шалтир, после чего они решили вместе вернуться в Назарик. Благодаря вратам они добрались мгновенно. Блин, вот бы я мог использовать это заклинание, или кто-нибудь в моей армии. Не пришлось бы полагаться на теневой обмен или теневой шаг. Ведь первый работает раз в час и нужно меняться с солдатом, а второй работает только вне боя и нужен солдат, чтобы пройти через него. Повелитель теней и истинный вампир направлялись на 9-й этаж гробницы. Когда дошли, узнали, что Мамонги в Назарике нет, он все еще в Реэстизе в личине авантюриста. Люпус Регина доложила обо всем Альбедо. Было принято решение дождаться владыку, чтобы обсудить произошедшее. Один день спустя, в тронный зал были призваны все стражи этажей, их приближенные, а также плеяды. Мамонга сидел на троне, после чего начал излагать. Вы все собрались здесь по той причине, что Назарик столкнулся с мировым предметом. Шалтир, Юджиро, расскажите в деталях о произошедшем, прошу вас. Шалтир начал свой рассказ о том, как перебила кучку бандитов и упустила их главаря, затем о том, как столкнулась с группой авантюристов и, разумеется, о том, что вступила в бой с людьми, владеющими мировым предметом. После чего в повествование вмешался Ашбон, он рассказал эту историю от своего лица. Невероятно, ты смог заблокировать атаку мирового предмета. У Мамонги сработало подавление эмоций. Какое счастье, что все обошлось. Ты правильно поступил, Юджиро, что отступил. Благодарю вас, владыка, я каюсь в своем проступке. Я приму любое наказание от вас. Я совершила непростительную глупость, завопила Шалтир. Шалтир, успокойся, ты ни в чем не виновата. Это была моя ошибка. Я не предвидел тот факт, что в этом мире могут быть мировые предметы. В этом мире есть магия и предметы из Игдрасиля. Я должен был об этом догадаться. В произошедшем нет твоей вины. Таково мое решение. Что касается сбежавших свидетелей, возможно, это будет нам на руку. Скорее всего, информация скоро дойдет до Эрантеля. Этот инцидент может поспособствовать прославлению Блэкмора. Решение владыки не мог оспорить никто из присутствующих. Также, я должен сделать кое-что еще. Мамонга встал со своего трона и подошел к Юджиро. Юджиро Ашбон, властью данной мне как верховному правителю Великой Гробницы Назарик, я нарекаю тебя новым членом гильдии Айнса Элгаун. Прими это кольцо как символ твоего членства. Мамонга достал из инвентаря кольцо с красным камнем. Все в зале чуть не потеряли челюсти. Ашбон опешил от такого заявления. Но могу ли я принять оказанную вами честь? Достоин ли я? Ты спас Шалтир, дочь одного из моих дорогих друзей, и доказал, что тебе можно доверять. Любой из моих друзей поступил бы на твоем месте так же, я уверен. Тогда с благодарностью принимаю ваш дар. Юджиро взял кольцо из костлявой руки и одел его на правый средний палец. Я уверен, что нашел заслуживающего доверия человека и друга. Спасибо тебе, Юджиро. Мамонга протянул руку. Рад был помочь, Мамонга. Два повелителя пожали друг другу руки. Ашбону удалось подняться на новую ступень доверия. Он уверен, так же как и Мамонга, что нашел настоящего друга. Через некоторое время с Мамонгой связалась Нарбирал Гамма и доложила о том, что его вызывают в Эрантиль по поводу вампира. Вскоре вопрос был решен. В лесу неподалеку от места встречи Шалтир с авантюристами с помощью магии был создан вид последствий масштабной битвы. Весть о героизме Блэкмора разошлась повсюду. И спустя пару дней команде Тьма был присвоен адамантитовый ранг. Что касается Каина и Лупу, неделю спустя, с задержкой, команде Рука Смерти был также присвоен адамантитовый ранг. Королевство Реэстис и Империя Бахарут пополнились командами героических наемников. На пути Назариков стал неизвестный враг, и Мамонге и Ашбону нужно быть готовым ко встрече с ним. Колесо судьбы сделало очередной поворот. Примечание к части. Спасибо за прочтение. Буду рад вашим отзывам. Скоро возьмусь за производство третьей части. С наступающим Новым годом. Часть 3.1. Разговор по душам. Разговор по душам. Великая гробница Назарик. Библиотека Ашшурбанипала. Юджиро стоял среди стеллажей, усеянных разными книгами, пытаясь найти нужную. Он простоял у одного стеллажа уже 30 минут, как вдруг: «Чего это ты тут делаешь?» Из ниоткуда раздался голос справа. «А, господи, Люпа, не пугай меня так!» Ашбон явно не ожидал ее появления. Все потому, что в расслабленном состоянии, вне боя, его инстинкты весьма притуплены. «Как видишь, ищу нужную книгу, но все никак не найду. кулинарный отдел. А зачем тебе такие книги?» – поинтересовалась боевая горничная. «Да я вот подумал, что узнать пару рецептов для готовки в пути было бы неплохо. Хотелось нормально поесть во время выполнения заданий гильдии, а не в гостинице или таверне. У тебя есть поварские классы?» «Нет, но не думаю, что они обязательны, чтобы уметь готовить хоть что-то съедобное». «О, нашел!» Юджиро приметил корешок книги, на котором было написано «Полевая кухня для чайников». Можно было бы сказать, что повелитель теней тратит время впустую, не занимаясь более важными делами, но это не так. Днем ранее он вместе с Люпус Региной выполнил задание в гильдии по убийству пещерного змея, выполнив необходимую норму. Теневые солдаты, в свою очередь, занимаются сбором информации по всей империи Бахарут, а также поисками тех людей, в чьих руках по-прежнему находился мировой предмет. Уже неделю как не происходит ничего интересного. Каин и Лупу исправно посещают империю, даже несмотря на то, что Люпус Регине поручили слежку за деревней Карн. Юджиро просто искал, чем себя занять и как принести больше радости в их довольно скучную работу. «Какие у тебя на сегодня планы?» – задала вопрос Люпа. «У меня в деревне все спокойно, а вчера мы с тобой только пришли из империи, поэтому мне тоже нечем себя занять. Я бы хотел внимательно изучить эту книгу, но перед этим я хочу сходить к Мамонге и побеседовать с ним». «Побеседовать? Так, разговор ни о чем. Потравить друг другу байки из прошлой жизни. Думаю, он не будет против. Насколько помню, он сегодня не сильно занят. Как знаешь, я тогда проведу этот день со своими сестрами», — заключила рыжая. «Хорошо. И еще, перестань ко мне так подкрадываться, сколько уже можно. Ты этим выбиваешь других из равновесия». «Ничего не могу с собой поделать, хи-хи. А я-то думал, наши ночные шалости дали мне хоть какие-то бонусы. Не дождешься. Придется тебе привыкнуть. Ты главное с деревенскими так делай поменьше, а то половину точно инфаркт хватит». Ашбон чмокнул Люс Регину в лоб, после чего использовал кольцо гильдии и переместился на другой этаж. Девятый этаж Великой Гробницы. Кабинет Мамонги. Повелитель смерти сидел за столом и смотрел ежедневные отчеты. Как ни странно, Альбеды рядом не было. Не считая дежурной горничной, Мамонга сидел в кабинете один. В дверь постучали два раза. Горничная выглянула на пару секунд, после чего: «Владыка Мамонга, прибыл господин Юджина». «О, неожиданно. Впусти его скорее». Повелитель теней вошел в кабинет. «Добрый день, Мамонга». «Добрый, Юджиро. Вижу, ты сегодня в добром здравии. Что тебя привело ко мне?» «Если честно, я надеялся в разряженной обстановке посидеть и поговорить о чем-нибудь. Но вижу, что ты занят». «Ох, не волнуйся насчет этого, я уже закончил». «Поговорить, значит? Хорошо. Тогда давай пройдем в покое. Не против?» «Я только за». «Шестая, если кто-то придет, скажи, что я очень занят. Можешь впускать кого-либо только если это что-то очень важное. Как прикажете». Горничная поклонилась. Юджиро и Мамонга прошли в покой последнего. «Вау, шикарные у тебя хоромы, друг. У меня все обставлено малость скромнее». «Так распорядилась Альбеда. Если тебе что-то нужно, только скажи». «Не, меня все устраивает, не беспокойся». Они прошли к дивану с двумя креслами и сели друг напротив друга. Юджиро достал из инвентаря стеклянный графин и два стакана, затем начал разливать напитки. «Ты же помнишь, что я не могу пить?» — спросил Мамонга. «Помню, но неприлично, если у рядом сидящего не налито, а ты сам пьешь. Будь по-твоему, за нас и за Назарик». «Да». Два повелителя чокнулись, и Ашбон сделал пару глотков. «Хорошо пошло. О чем ты хотел поговорить?» «Ну, для начала узнать друг о друге побольше. Да и мне интересно, откуда ты пришел в этот мир и откуда в нем магия. Может, ты знаешь?» «Насчет последнего ответить я тебе не могу, так как сам не знаю. Возможно, магию в этот мир принесли другие игроки из Игдрасиля». «Игроки?» – удивился от такого слова Ашбон. «Да, я так полагаю, что помимо меня, в этом мире были и другие люди из Игдрасиля». Мамонга сделал паузу. На всякий случай активировал в комнате барьер тишины, чтобы никто не мог их подслушать. «Теперь можем продолжить. Поверишь ты мне или нет, но раньше я был обычным офисным работником, большую часть времени проводившим в компьютерной игре Игдрасиль. Мы с друзьями потратили много времени на создание Назарика и НПС, а в последний день работы серверов, за час до закрытия игры, я остался в Назарике один. Я думал, что на этом все кончено, но когда время пришло, игра не отключилась. Я был по-прежнему в тронном зале, но ощущения изменились. Вскоре я понял, что попал в другой мир. Ничего себе, в это трудно поверить, но я-то вообще умер и переродился в другом мире. Так что твоя история не выглядит чем-то невообразимым. Рад, что ты смог это понять. Может, мой вопрос будет неуместным, но как ты умер и как попал сюда? Лучше я тебе для полноты картины изложу всю свою историю. Юджиро начал свой рассказ. Его история была об обычном парне, которому было уготовано будущее обычного работяги. До определенного возраста его все устраивало, и он жил, несясь по течению времени. Но в один прекрасный день парень понял, что хочет от жизни многого и как можно скорее. А играя по правилам, этого так быстро не добьешься. Поэтому Юджиро решил свернуть по другой дороге, встав на тропу криминала и уличной жизни. Перспектива выглядела весьма сомнительной, но именно в таком способе парень узрел надежду. У Юджиро хорошо получалось разбираться в людях, да и слабаком его назвать было нельзя. Он довольно быстро сделал себе репутацию авторитетного человека, и его имя было у многих на слуху. Парень был весьма порядочным человеком, хоть иногда и переступал черту, забивая до смерти различного рода ублюдков. Но никто не жаловался. Жизнь начала понемногу налаживаться. Но в один прекрасный день горе бандит перешел дорогу не тем людям и словил в потасовке пулю. Поскольку были задеты жизненно важные органы, а помощь не была оказана вовремя, парень скончался от кровопотери в реанимации, на глазах у своих отца и младшего брата. Вот и сказочке конец. А на кой черт и за какие заслуги Бог отправил меня сюда, мне неизвестно. Да уж, сложная была у тебя жизнь, хотя ты и сам выбрал для себя такой путь. Сочувствую твоей смерти. Надеюсь, отец с братом живут сейчас нормально. Я смог оставить им достаточно бабла. Лет на 50 хватит. Заботливый ты человек. Могу сказать то же самое и про тебя. В итоге, мы пришли к тому, что не знаем причину нашего появления в этом мире. Почему ты думаешь, что виноват Бог? Не знаю, а кто это еще может быть? Он – всесильная непостижимая сущность. Уж кому-кому, а ему это сделать как нифиг делать. Тут уже вопрос веры. Не стану спорить с тобой. Два повелителя заключили, что дальнейшие размышления ни к чему не приведут. Кстати, как у вас дела с Люпус Региной? Задал неожиданный вопрос Мамонга. В рабочем плане или личном? И то, и другое. С работой у нас проблем нет. Понимаем друг друга сразу. Вроде работаем весьма продуктивно и еще ни разу не подставились. А что касается личного фронта, Юджиро сделал паузу. У нас все прекрасно. Скажем так, мое новое тело больше не невинно. Ах, вот значит как. Понятно. Надеюсь лишь, что вы оба счастливы. А то, а у тебя как все обстоит в этом плане, шеф? По тебе если не все, то многие девушки в Назарике сохнут, это точно. Завернул Ашбон. Как бы тебе сказать, у меня никогда не было подобного опыта, поэтому никак не до конца понимаю, как мне реагировать на женскую симпатию. Ну, у меня отношений в прошлой жизни тоже не было, но мне это помехой не стало. Как видишь, все бывает в первый раз, так что не катит. Хотя бы попробуй немного отвечать взаимностью, и все наладится. А что касается твоего тела, магия в этом плане бессильна. Возможно, способы есть, но все нужно проверять. Магия не всемогущая. А как насчет магии сверхуровня? Я помню, что она может многое. Может, я когда-нибудь займусь этим вопросом, но не сейчас. У нас много забот, как видишь. Да, согласен. Но ты все равно будь хоть немного смелее в общении с дамами. Уверен, это всем пойдет на пользу. Я постараюсь. Мамонга погрузился ненадолго в раздумья, после чего у него родился интересный вопрос. Юджиро, чего бы ты хотел от этого мира? Чего бы я хотел? Ну, пожалуй, душевного спокойствия и комфортной среды обитания для себя и всех, кто мне дорог. Ну, для этого надо переделать мир или сделать свою страну. Ха-ха-ха. Мамонга поддержал смех Ашбона, но потом, если подумать, интересное изречение. И каким бы ты сделал страну или мир? Дай подумать. Перебил бы всех мразей и дал обычным людям равные условия жизни. Установил бы жесткие, но справедливые законы. Конечно, без кровопролития такого не добьешься, но с большими ресурсами и нашими силами, это вполне реализуемо. Мамонга уже отказался от идеи покорения мира, предпочитая собирать все возможные знания и наращивать силу. Но создание страны и райского уголка – дело другое. В его голове заиграли новые краски, и заклинатель всерьез ухватился за эту идею. Юджиро, это очень интересный план. Я предполагаю, что долго мы не сможем существовать, не показывая себя. К тому же, мы столкнулись с обладателями мирового предмета. Нам нужно укрепиться в этом мире как следует. Поможешь ли ты мне, если я решу создать собственное государство и править им? Предложение и решимость не совсем свойственные Мамонге и уж тем более прошлому Сузуки Сатору. Можно лишь гадать о причине такого энтузиазма. Возможно, новый друг начал по-своему влиять на Мамонгу. Я ведь дал тебе клятву верности. Я за тобой и в огонь, и в воду. Я буду всегда рядом, друг. Рад это слышать. Да, жизнь резко сворачивает в другую сторону. Иначе было бы не так интересно. Скажи, ты прав. Что ж, скоро я поведаю жителям Назарика об этой идее. Посмотрим на их реакцию и подготовим план дальнейших действий. Не смею спорить, владыка. На том и порешили. Скоро великая гробница Назарик заявит о себе в полной мере. Часть 3.2. День из жизни двух авантюристов. День из жизни двух авантюристов. Империя Бахарут. Где-то в густом лесу близ границы с Реэстис. Этот засранец решил свалить, не упуская его. Поспешно сказал убийца в черном. «Да вижу я, не слепая», — ответила рыжая целительница, после чего вмиг догнала и прибила гоблина посохом прямо по голове. «Так, да помри ты уже. Ну, вроде закончили, остальных агров и гоблинов прибьют мои ребята. Уже, я еще не наигралась», — с детской интонацией произнесла Лупу. «Тебе грех жаловаться, хоть немного интересное задание за долгое время. Я так вообще скучаю по всяким действиям. Мне даже не улучилась возможность участвовать в войне против людоящеров. Так, пришел, покрасовался со всеми и ушел. Ладно, это все на сегодня, думаю, да. Предлагаю устроить привал. Биллион». За спиной Ашбона появился гранд-маршал. «Чем могу служить, владыка?» «Пусть ребята соберут с убитых агров и гоблинов уши и клыки. Насколько помню, их можно продать в гильдии. Лишние деньги нам не помешают. Как прикажете». Все разбитые по лесу солдаты принесли в одно место трупы монстров, после чего коллективно начали собирать трофеи по мешкам. Всего набралось 2 здоровых мешка с частями монстров. «Я проголодался, перекусим?» – спросил у напарницы Юджира. «У меня есть кольцо, но за компанию, конечно, поем. К тому же мне интересно, чему ты научился по книжке?» Люпус Регина развела костер с помощью магии, после чего Ашбон создал некоторую утварь для готовки. «Так, нам повезло встретить в лесу жирного кабанчика, поэтому я его и приготовлю». Юджира вытащил из инвентаря тушу здорового кабана, после чего принялся его освежевывать. Заняло это не слишком много времени. «Думаю, можно сделать рагу с овощами. Мне надо вот это». Повелитель теней достал из своего инвентаря набор зелени и овощей, уже готовых к приготовлению. Он начал резать часть свинины на мелкие кусочки, после чего измельчил зелень и овощи. На сковороде расположились зелень и морковь, в котелок же было отправлено мясо. В течение нескольких минут Ашбон колдовал над костром, стараясь не испортить блюдо. Наконец, явство было готово, и временный шеф-повар разлил его по 2 мискам. «Вуаля! Приятного аппетита!» «Спасибо! Надеюсь, не помру, хи-хи!» — сказала рыжая. Очень обнадеживающие слова. Они попробовали похлебку на вкус. После чего Юджира сделал заявление. Вроде получилось неплохо. Мясо не переварилось, а овощи не пережарились. И с солью не прогадал. Как тебе? Правда, очень вкусно. Кажется, даже лучше того, что мы ели в Империи. Ой, спасибо, захвалила. Наверное, дело в том, что там зажали класть больше мяса, а здесь его навалом. Я-то его очень люблю. Авантюристы молча ели рагу. Через каких-то 20 минут котелок опустел полностью. Фух, я наелся. «Спасибо, Боже, за обед. А при чем тут владыка Мамонга? Мда, как бы тебе сказать, не обижайся, но Мамонгу я богом не считаю. Возможно, для вас, коренных жителей Назарика, он таковым и является, но я его таким не вижу. Для меня бог – это тот, кто может абсолютно все, создал всех и вся, могучая, непостижимая сущность, которую точно нам не увидеть». «Понятно, вот кто для тебя бог. Значит, и владыку Мамонгу создал он, и тебя, меня-то точно. Скорее всего и Мамонгу. А он и его друзья создали вас. Как-то так, как все запутано. Ладно, отдохнули и хватит. Надо двигать в Империю и получать награду. В лесу ночевать мне неохота. Хорошо, уходим». Юджира взял в одну руку 2 мешка с трофеями, а Люпус Регина убрала следы недавнего привала. До столицы они решили двигаться пешком, на перегонке. Парочка умудрилась добраться до пункта назначения за какой-то час неспешной беготни. В столице уже начало темнеть, поэтому Ашбон не стал медлить и направился за наградой. Как обычно в гильдии последовали куча вздохов и аханий в сторону убийцы-клирика. Адамантитовые авантюристы вновь поразили всех своей силой. Так, за трофей нам отсыпали 100 золотых, и еще 150 за выполнение задания. Неплохо. 2/3 отошлем в Назарик, остальное оставим на свои нужды. Как скажешь, куда пойдем теперь? С небольшой радостью в голосе спросила горничная оборотень. Немного прогуляемся по улицам, авось придем в интересное место. Окей, пойдемте, ваше благородие. Каин и Луп ушли по темневшим улицам империи весьма неспешно, болтали ни о чем. От гильдии они успели пройти 2 квартала, после чего Юджиро резко остановился с тревожным лицом. «Что случилось?» – спросила Лупу. «Через пару улиц доносятся крики и мольбы о помощи, пойду проверю. А ты, перед тем, как идти за мной, осмотрись, мало ли что еще может произойти. Ну ты и параноик. Ладно, иди». Повелитель теней резко сорвался с места и рванул с огромной скоростью к источнику ужасных звуков насилия. «Пожалуйста, прекратите. Хватит, молю вас, на помощь, кто-нибудь!» – вопила молодая девушка. Выглядела она как работница таверны. «Заткнись, я еще с тобой не закончил. Тебя ждет то же, что и остальных, кто смотрел на меня с отвращением и оскорблял меня», – рычал на девушку крепкий мужчина. Это был не рыцарь или стражник, но и необычный человек. Это был авантюрист из гильдии с мифриловой пластиной. «Так значит, ты платишь людям за насмешки над собой болью? Какой же ты жалкий!» – донеслось до ушей мужика из ниоткуда, после чего обернулся. «Ты еще что за хрен? Да ты знаешь, кто?» «Нет, не может быть, это ты. Кто же я? Не тот ли я авантюрист адамантитового ранга, о котором все говорят?» «Да, это я. А ты?» Убийца моментально сократил расстояние и схватил мужика за горло, после чего прижал его к стене. «Просто жалкий кусок говна, решивший, что можешь делать, что вздумается. Никчемный алкаш, да пошел ты на ха-а!» Боль охватила мифрилового авантюриста. Убийца сломал ему колено ударом ноги. «Неправильные слова в твоей ситуации. Итак, ты решил избить, а возможно убить эту девушку, потому что она оскорбила тебя? Какой же ты мужчина после этого? Ладно, теперь ответь, кого-нибудь ты убивал по этой же тупой причине? Ответишь неправду, сломаю остальные. Сломаешь чтки-я-я-я-я». 2 пальца мужика были выгнуты в противоположном направлении. «Каин их сломал. Я жду ответа», — сказал могильным тоном убийца. «Ладно, ладно, я скажу. Я убил 3 женщин по той же причине, что избивал эту. Доволен? Доволен ли я? Да меня тошнит от тебя, ублюдок. Еще раз причинишь кому-нибудь боль, то я. Хотя знаешь, не бери в голову. Такие, как ты, не исправляются. Все закончится здесь и сейчас. Нет, не убивайте меня», — взмолился пьяный авантюрист. «Сдохни». Мгновение, и грудь мужчины была пробита насквозь. Каин вытащил его сердце и раздавил рукой. Мертвое тело упало на землю. «Похоже, я пропустила много интересного. Обидно», — произнесла девушка-клирик. «Уж извини, злоба и ненависть — вещи скоротечные». Ашбон подошел к сидящей на полу девушке. Она все еще была напугана. «Я не причиню вам вреда. Я и моя напарница – авантюристы из гильдии. Как вы себя чувствуете?» «Вроде двигаться могу, но тело сильно болит». «Понятно. Лупу, осмотри ее раны и подлечи. Этот мудак ее не слабо избил». «Хорошо». Клирик подошла к пострадавшей и, после недолгого осмотра, наложила на нее заклинание исцеления. «Как себя чувствуешь теперь?» «Поразительно. Боли как будто и не было». Девушка поднялась на ноги. «Спасибо вам огромное. Если бы не вы, то я бы умерла. Не стоит благодарности. Любой порядочный человек поступил бы так же», — сказал убийца. «Я попрошу вас только об одном. Сохраните этот инцидент в тайне, иначе у нас появится много мороки после этого». «Конечно, этот гад получил по заслугам. Я никому не скажу». «Вот и славно, идите куда шли». «Ой, точно, забыл спросить. Вы ведь работаете в таверне?» «Да, что-то не так?» «Нет-нет, все в порядке. Расскажите, пожалуйста, дорогу до вашего места работы. Мы с напарницей планировали зайти в подобное место». Работница таверны объяснила дорогу, после чего пошла домой. Сопровождение ей было не нужно, так как она жила через улицу от этого места. После того, как авантюристы избавились от тела, они дружно пошли в таверну. «За нас и за успешное выполнение задания», — произнес тост Ашбон. «Да». Каин и Лупу чокнулись кружками и сделали несколько глотков. Время было позднее, но клиентов в заведении было предостаточно. Многие из них часто поглядывали на парочку адамантитовых авантюристов и шептались. «Итак, какие у нас планы? Что будем делать?» — спросила клирик. «Я бы хотел по своим причинам отлучиться на пару дней, отдохнуть и подумать о многом. К сожалению, тебя в моих планах нет, извини. Ну ладно, тогда пойду в деревню, посмотрю, как там идут дела. А тебе точно можно вот так взять и пойти на отдых на 2 дня? Я попросил у нашего начальника выходной для себя. Он не против. Тогда все хорошо. И куда ты пойдешь? Юджира сделал пару глубоких глотков из кружки, после чего заявил: в столицу Реэстис. Зайду в гости к Сибасу. Примечание к части. Спасибо, что читаете, жду ваших отзывов. Новая глава выйдет очень и очень скоро. Надеюсь, никого не расстроит пропуск арки с людоящерами, потому что Ашбону там реально нечего делать. Часть 3. Тьма пришла в Реэстис. Примечание к части. А вот и новая глава. Приятного прочтения. Тьма пришла в Реэстис. 1 день спустя. Столица королевства Реэстис. Добро пожаловать в столицу, произнес стражник только что прибывшему Ашбону. В королевство Юджира пришел без маскировки и не как Каин, нет в этом необходимости. Со стороны он выглядит как состоятельный молодой человек, много внимания он не привлечет. Ну наконец-то я добрался, нафига я вообще приперся сюда, мог бы найти другое место для отдыха. Видимо, дело в уединении, мне надо собраться с мыслями. Что я имею на сегодняшний день? Во-первых, райское место в качестве крыши над головой и замечательного друга. Во-вторых, я впервые за 2 жизни обрел любовь, важное изменение. В-третьих, мы, сука, создадим собственную страну. Идея мне и сейчас кажется привлекательной, но все идет слишком круто. Мамонга рассказал всем о нашем плане, и гении Назарика тут же принялись реализовывать нашу идею. Хотя много хлопот это мне не доставляет. Мои парни собирают инфу по всей империи, которая скоро сыграет свою роль в нашем плане, но пока рано. Да, все реально хорошо. Я сдружился со всеми стражами и имею представление о них, как о личностях. Теперь можно найти Сибаса и пообщаться с ним. Надеюсь, мой визит его не обременит. Юджира наконец-то закончил свой монолог. Ноги вели Ашбона к центру столицы, поскольку прикрепленный к Сибасу теневой воин был именно там. На улицах был прекрасный день. Жизнь в столице била ключом, хотя на лицах людей не читались радость в жизни или вера в завтрашний день. В отличие от жителей империи, люди здесь выглядели несчастными. У меня чувство сдувшегося шарика. Я думал, в столице Реэстис так же круто, как и в Арвентаре. Видимо, дело в тех, кто правит страной, неудивительно. Остаток пути Ашбон провел в мыслях о разнице между королевством и империей. Тем временем Сибас согласился тренировать юношу по имени Клейм, что служит принцессе Риннир. В ходе своей тренировки Клейм чуть не погиб, преодолев страх смерти. За этим невероятным зрелищем наблюдал Брейн Унглаус. Подождите, у меня есть вопрос. Он больше не мог позволить себе роскошь думать, что не следует мешать их тренировке, или что нужно выгадать правильное время, чтобы появиться. Парень чуть не подскочил, когда услышал отчаянных голос. С удивлением на лице он обернулся. На его месте у Брейна была бы такая же реакция. «Сначала я хотел бы искренне извиниться, что прерываю вас. Простите, я не мог больше ждать. Вы его знаете, господин Сибас?» «Нет, впервые вижу». «Хаэм, так ты тоже его не знаешь». Они с подозрением на него посмотрели. Однако он этого ожидал. «Прежде всего, меня зовут Брейн Унглас. И снова позвольте извиниться, что мешаю вам. Мне искренне жаль». Он поклонился ниже, чем до этого. Унглас ощутил, как юноша и старик переглянулись. Прождав достаточно долго, чтобы выразить свою искренность, Брейн снова поднял голову и увидел, что у них на лицах подозрительности поубавилось. «И какое у вас к нам дело?» – спросил старик, но Брейн посмотрел на парня. «Что такое? Почему, как ты остался стоять, ощутив такой натиск?» – задал вопрос он, словно кашляя кровью. Глаза юноши чуть расширились. Поскольку обычно его лицо ничего не выражало, это небольшое движение говорило о многом. «Я хотел бы услышать ответ. Такую кровожадность обычный человек не сможет выдержать. Даже мое тело, то есть даже я не смог ее вынести. Но ты не такой, ты вытерпел, ты устоял. Как ты смог? Как вообще такое возможно?» Брин не мог говорить в своей обычной манере из-за восторга, который было трудно унять. Он поддался страху и убежал от сокрушительной силы Шелти Бладфолин. Но юноша принял на себя сопоставимую жажду крови и остался стоять. Откуда берется эта разница? Он во что бы то ни стало должен узнать. И эти мысли словно передались парню. Он растерялся, но все же ответил честно. «Я не знаю, понятия не имею, как я вытерпел этот вихрь кровожадности. Но, возможно, потому что я думал о своей госпоже». «Госпоже, да. Когда я подумал о девушке, которой служу, сила наполнила меня изнутри. Как можно выстоять с чем-то таким? Бриену хотелось это выкрикнуть, но старик его опередил, тихо заговорив. Похоже, его преданность оказалась сильнее, чем страх. Господин Унглас, ради тех, кто им дорог, люди могут совершить невероятное. Как мать поднимает балку, чтобы спасти застрявшего в доме ребенка, как муж поддерживает жену одной рукой, когда она вот-вот упадет. Я верю, что сила людей в этом. Ты сам все только что видел на примере юноши, и он не один такой. Если у вас будет что-то, ради чего вы будете готовы на все, тогда, господин Унглас, вы сможете сделать больше, чем ожидаете от себя. Бриен не мог заставить себя поверить. На что угодно он мог пойти ради желания силы, но оно в конце концов оказалось бесполезно. Слишком легко оно разбилось вдребезги. Разве он не испугался и сбежал? Постепенно он помрачнел, а его голова опустилась. Но следующие слова старика заставили его поднять взгляд. Растущее в одиночестве вырастет слабым. Ведь если сломается, все будет кончено. Но если тренироваться с кем-то, если отдать всего себя за кого-то другого, то если сломаетесь, не упадете. Я все выбросил. Мне уже слишком поздно попробовать снова. Все будет хорошо. Даже такой, как я, не имеющий таланта, смог это сделать. Господин Унглас, я не сомневаюсь, что у вас все получится. Еще точно не поздно. После этой задушевной беседы на троицу напали 5 убийц. Вероятнее всего, они пришли за Сибасом. Но стальной дворецкий в мгновение ока одолел 3 неприятелей. Клейм и Брейн разобрались с 2 оставшимися. А вы молодцы, ребята. Вдруг послышался голос со стороны переулка. Что? Унглаус и мальчишка уже стояли в боевой готовности. Человек поспешил подойти ближе, дабы не раздувать недоразумение. Господин Юджира, Сибас преклонил колено. Что привело вас сюда? Сибас, пожалуйста, встань, мне неловко. Поспешил сказать парень в черных одеждах. Дворецкий нехотя встал на ноги. Господин Сибас, вы знаете этого человека? Поинтересовался Клейм. Позволю себе представиться. Меня зовут Юджира Ашбон. Я хороший друг того, кому служит Сибас. Я в столице проездом, поэтому решил заглянуть к Сибасу. Вот оно что. Меня зовут Клейм. Я телохранитель принцессы Риннер. Брейн Унглаус, рад знакомству. Неужели, тот самый Брейн Унглаус, наслышан о тебе. Ты столь же силен, как воин-капитан, если верить слухам. Вы меня перехваливаете. Как знаешь, Сибас, кто эти люди, напавшие на вас? По всей видимости, люди из 8 пальцев пришли отомстить за то, что я влез в их дела. Чтобы узнать больше, дворецкий использовал на одном из нападавших навык ладонь кукловода. Догадки подтвердились, этих людей прислал один из 6 рук, Секьюлент. Я, конечно, здесь появился как снег на голову, но у меня есть предложение пойти в этот бордель и разнести его нахрен, заявил Ашбон. У меня было схожее желание, господин Юджира, изъяснился дворецкий. Клейм, Брейн, не хотите помочь нам? Я довольно ярый поборник справедливости. К тому же эти ребята не оставили Сибасу выбора. С радостью вам помогу, воскликнул юноша. Буду рад помочь, чем смогу, поддержал Брейн. Бравая компания двинулась к точке 8 пальцев. По пути туда Сибас рассказал причину нападения тех убийц. Дело в том, что ранее Сибас забрал из борделя, точнее, с улицы, избитую, еле живую девушку по имени Цуари. Он помог ей поправиться и взял под свою опеку, чем вызвал на себя гнев преступной организации. От этой истории Ашбон едва сдерживал слезы. Наконец, все 4 добрались до злополучного борделя. «Как поступим, господин Сибас?» – поинтересовался Клейм. «Было бы разумно нам с господином Юджира войти через главный вход. Вам я предлагаю пойти обходным путем. Хороший план, я его поддерживаю», – заявил Унглаус. «У меня тоже нет возражений», – согласился Юджира. «Все 4 разделились». Ашбон и Сибас вошли через парадный вход. Дворецкий просто вырвал дверь руками, после чего началось избиение всех находившихся внутри. Юджира не отказывал себе в удовольствии и голыми руками ломал обидчикам конечности. Некоторых Ашбон и Сибас убивали, проходя все глубже в здание. Вскоре они добрались до одной из комнат для гостей. В ней жирный констебль по имени Стефан Хамиш избивал на кровати голую девушку. Трудно было понять, жива ли она вообще. «Любишь избивать других?» – задал вопрос появившийся из ниоткуда дворецкий. «Что?» – странная атмосфера тут же побудила Стефана подняться и потянуться за одеждой. Однако Себастьян уже действовал. Сбоку что-то хлопнуло и голову Стефана сильно тряхнуло. Мгновением позже правая щека словно накалилась, дико заболев. Старик его ударил, нет, дал пощечину. Стефан наконец осознал, что случилось. Ублюдок, да как ты смеешь, хлоп. Щеку Стефана опять пронзила резкая боль, но на этом все не прекратилось. Слева, справа, слева, справа, слева, справа, слева, справа. При ей краате. Стефан всегда бил других, но сам никогда не получал удары. Из глаз потекли слезы. Пятясь, он прикрыл щеки обеими руками. Боль постепенно начала разрастаться, щеки горели. Ублюжок, думажешь, шможешь шмышься. Опухшие красные щеки пульсировали с каждым произнесенным словом. Не смогу, конечно, неж, им бежил. Кто ж и думаешь я шакой, глупец. Он с легкостью покрыл расстояние, на которое Стефан успел отступить, и, хлоп, щеки Стефана снова запылали. Приезжайте, пожалуйста, прижатиша. Стефан прикрыл щеки словно ребенок, которого ругают родители. Хотя он любил жестокость, всегда избивал тех, кто не в силах сопротивляться. Впрочем, он боялся ответить даже Себастьяну, выглядящему как старик. Он не мог, ведь нет никакой гарантии, что противник не ответит. Будто поняв, что творится у Стефана в голове, Себастьян потерял интерес и повернулся к женщине. «Что ты наделал?» Стефан пробежал мимо дворецкого, что подошел к кровати. «Болван!» Патрульного захлестнула ярость. «Какой глупый старик! Сейчас он позовет людей заведения, чтобы ему преподали урок. Этот старик посмел сделать с ним такое, Стефан никогда его не простит. Он заставит старикашку почувствовать ужасающие боли и страх». В голову пришли мысли о красивой госпоже дворецкого. За ошибки слуги должен отвечать господин. Они оба ответят за его боль. Они осознают, на кого подняли руку. С такими мыслями Стефан выбежал наружу, покачивая животом. «Эй, ешь тут кто?» – выкрикнул он. «Можешь не пытаться. Они все без сознания или мертвы», – сказал могильным тоном Ашбон. «Ты ешь, а кто такой? Тебя это волновать сейчас не должно. Лучше помолись перед смертью. Поштыте, поштыте. У меня есть хорошее предшажение. Не думаю, что нас может заинтересовать что-либо от такого куска дерьма, как ты. Тожда пожему вы делаете нечто такое? После содеянного ты так ничего и не понял», — задал вопрос повелитель теней. Стефан попытался вспомнить. Он сделал что-то, что не должен был. «Понятно. Сдохни». Юджиро пнул жердяя со всей силы, с которой мог. Тело было разорвано еще в полете, а его ошметки размазались по стене. Покончив в этой области, Юджиро и Себас пошли дальше. К сожалению, у Клейма дела шли не так гладко, как у его товарищей. Он наткнулся на Секьюлента, который выводил главу работорговли из здания. Клейм держался против него очень достойно, даже смог прижать его к стенке, но потерял слишком много крови. К счастью, вовремя подоспел Унглаус и одолел демона иллюзий всего одним ударом. В этот момент Себас и Юджиро как раз пришли к ним. Это было великолепно. Двое перевели взгляд в сторону Какадола и увидели Себастьяна и Юджиро. Какадол лежал рядом без сознания. «Когда вы пришли?» – спросил Брейн, на что дворецкий спокойно сказал. «Только что. Похоже, все сосредоточились на Сакьюленте и не заметили нас». «Понятно», – ответил Брейн, но не думал, что такое возможно. Вскоре все четверо распрощались друг с другом. Юджиро и Себас пошли обратно к поместью, предварительно попросив Клейма и Брейна никому не говорить, что дворецкий со спутником были здесь, дабы не привлекать внимания. «Господин Юджиро, могу я узнать истинную причину вашего визита?» – поинтересовался Себас. «Конечно можешь, и, будь добр, звать меня просто Юджиро или Ашбон. Я друг твоего господина, но не более, я также служу ему, как и ты. Пришел я сюда, чтобы отдохнуть. Мы с Люпус Региной узнали много интересного в Империи, собрали полезные сведения. И из-за недавних событий, в том числе и столкновения с мировым предметом, мне захотелось развеяться и привести мысли в порядок. Реэстис был самым далеким местом от Империи Назарика, где я мог спокойно отдохнуть. А заглянул я к тебе из простого любопытства. Вот оно что... «Понимаю вас, вы сделали очень много для владыки Мамонги, просьба об отдыхе вполне оправдана, и, благодарю вас за помощь, тебе не зачем меня благодарить, вы бы и сами со всем справились, в этом я уверен, да и для меня была в радость помочь такому благородному человеку, как ты, вы преувеличиваете, ничуть, ты действительно сын своего отца, Тачми, вы знаете о господине Тачми». Себас замедлил свой ход. «Да, Мамонга рассказывал о своих друзьях, включая сильнейшего члена гильдии Айнса Элгаун, мирового чемпиона. Он всегда приходил на помощь нуждающимся, был воплощением мужества и справедливости. Жаль, что мне не довелось с ним встретиться. Судя из рассказов Мамонги, ты очень похож на него. Благодарю вас за столь теплые слова. Угу, а во, уже стемнело. Долго же мы искали всех злыдней. Действительно, не желаете ли поужинать по прибытии? Цурари хорошо готовит домашнюю еду. С радостью. Заодно познакомишь меня с ней. Кстати, ты говорил Мамонге о таком небольшом отклонении от планов. Я не посчитал нужным утруждать владыку такими вещами. Ясно. Тебе виднее. Я буду молчать, если нужно. В конце концов, я здесь на отдыхе. Я три обезьяны. Три обезьяны? Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не говорю. Прожестикулировал Ашбон. Наконец Себастьян и Юджира дошли до особняка, но когда вошли внутрь, произошло следующее. Собираясь открыть дверь, Себас остановил руку. На той стороне кто-то стоял. Хотя это присутствие принадлежало Солюшн, он не мог понять, почему она стоит прямо перед входом. Что-то случилось. Чувствуя тревогу, Себастьян открыл дверь и застыл от неожиданности. «Добро пожаловать, господин Себас, господин Юджира, рада вас видеть». Они увидели Солюшн в униформе горничной. По спине прошел мороз. Юджира сильно насторожился. В доме с человеком, положение которого неизвестно, Цуары, Солюшн должна вести себя как дочь купца, а она надела наряд горничной, потому что притворяться больше нет необходимости, или есть причина, требующая такой одежды. Если первое, то значит, что-то случилось с Цуары. Если же второе, господин Себас, владыка Мамонга ждет вас. Услышав тихий голос Солюшн, Себастьян ощутил, как сердце забилось громче. Он, кто оставался спокоен даже перед лицом могущественного врага, по силе сравнимого со стражами, этот Себастьян занервничал при известии о прибытии господина. «Почему?» – выдавил он, язык словно заплетался. Солюшн поглядела на него, ничего не говоря. «Господин Себас, владыка Мамонга ждет вас. Господин Юджира, прошу вас подождать в гостевой комнате». Владыка настоял на этом. «После вам все объяснят». Больше не нужно было слов. Ее поведение говорило само за себя. Себастьян последовал за Солюшн. Шаги были тяжелыми, как шаги преступника, поднимающегося на эшафот. Примечание к части. Как всегда рад вашим отзывам. Следующая глава выйдет очень скоро. Часть 3-4. Следствие вели. Дальнейшие планы. Следствие вели. Дальнейшие планы. Да ну нахрен. Мамонга серьезно собирается покарать Себаса за эту мелочь. Юджира недоумевал от такого поворота событий. Если смотреть на ситуацию в контексте текущих реалий, их с Себасом похождения никоим образом не повредят Назарику и уж тем более не нарушат инкогнито, не говоря уже о том, что скоро Назарику предстоит выйти из тени, после ряда приготовлений, разумеется. Тут что-то другое, точно. Себас говорил, что Солюшн недоверчиво отнеслась к его действиям, вот где корень проблемы. Она расценила эти действия как измену. Пиздец. Ну уж нет, я не собираюсь сидеть и ждать у моря погоды. Использую объединенное чувство. Тем временем в другой комнате. Я привела ее. Хотя дворецкий стоял к ней спиной, он услышал, как застывшая в дверном проеме Цуары ахнула. Наверное, она запаниковала, заметив дьявола, демиурга. Или испугалась гигантского насекомого, коцита. Или побоялась ангела, похожего на эмбрион. Или же застыла от потрясения, когда увидела воплощение смерти, Мамонгу. Или, наверное, все это вместе. При виде Цуары недовольство стражей лишь возросло. В некотором смысле, она – олицетворение ошибок Себастьяна. Девушку трясло от направленной на нее враждебности. В этом мире стражи были непреодолимыми сущностями, все слабые будут дрожать от страха при одном их появлении. Не заплакав, Цуары совершила невероятный подвиг. Не оборачиваясь, дворецкий почувствовал на себе взгляд девушки. В его присутствии она становилась смелее. «Кацит, демиург, прекратите. Берите пример с Виктима», – спокойно произнес Мамонга, и атмосфера изменилась. Нет, можно сказать, что вся направленная на Цуары враждебность просто исчезла. Мамонга протянул к ней левую руку, приглашая заходить. «Входи, человеческая зверушка Себаса, Цуары». Словно находясь под заклятием, она нетвердыми шагами пересекла порог. «Ты не попыталась убежать, очень похвально. Или ты услышала что-то от Солюшн, что от твоего поведения зависит судьба Себаса?» Не перестающая трястись Цуары не ответила. Дворецкий еще сильнее спиной почувствовал ее взгляд. Этого хватило, чтобы он понял ее истинные чувства. Цуары без колебаний встала позади Себастьяна. Кацит медленно подошел и остановился за ней, Словно ожидая чего-то, девушка сжала рукав дворецкого. Себастьяну вспомнилось, как она впервые схватилась за него в том переулке. Вероятно, веди он себя тогда аккуратнее, и всего этого не случилось бы. Демиург холодно посмотрел на Цуэра и вдруг, на колени Нимит, раздался щелчок пальцев. Заговоривший дьявол понял намерение господина и проглотил слова. «Все хорошо, Демиург, поскольку она проявила смелость и не убежала, я, правитель Назарика, прощаю ей плохие манеры. Мои глубочайшие извинения», — попросил прощения Демиург. Мамонга кивнул. «Итак, стул заскрипел от перераспределения веса. Сначала позволь представиться. Меня зовут Мамонга, я хозяин Сибаса. Это так, 41 высшее существо управляют всем, даже жизнью и смертью Себастьяна». Владыка заявлял, что Себастьян по-прежнему его слуга, это принесло дворецкому величайшую радость. Увы, счастья хватило лишь на то, чтобы у него немного задрожала спина, не из-за Цуэры, поскольку на мгновение он даже забыл о ее существовании. Нет, это было чем-то иным. Пока Себастьян обо всем этом думал, разговор продолжался. «Ах, я, все в порядке, Цуэры, я лишь хочу знать, что ты существуешь. Кроме этого я в тебе никак не заинтересован. Тебе просто нужно стоять здесь. Скоро ты поймешь, почему я тебя позвал». Итак, красный свет в пустых глазницах Аин заколыхнулся. «Сибас, я хочу услышать это от тебя. Приказываю хорошо все обдумать». «Да, из-за этой бесполезной женщины ты навлек на себя большие хлопоты. Я прав?» «Да». Цуэра чуть сжалась при упоминании бесполезной, но Себастьян не дрогнул. «Ты не думаешь, что это умышленное неподчинение моему приказу? Я глубоко извиняюсь, что мои мелкие мысли разгневали вас. Я должен быть осторожен, чтобы это снова не повторилось». «Все хорошо, господин, я сказал все хорошо». Мамонга снова переместился на стуле, и тот заскрипел. «Все делают ошибки. Сибас, я прощаю твой проступок. Я благодарен владыке Мамонге за его великодушие. Но у всех ошибок есть своя цена, убей это». Напряжение вновь поглотило комнату. Казалось, что похолодело на несколько градусов. Но на самом деле это было не так, это ощутил лишь Себастьян. Остальные из Назарика не изменились. Дворецкий сглотнул, что он приказал убить. Нет, не было нужды спрашивать. Когда все так обернулось, на сердце Себастьяна упала непреодолимая тяжесть, он с трудом открыл рот. «Прошу прощения, Хаэм, я приказал уничтожить корень твоей ошибки, этим ты искупишь вину. Если останется хоть малый след ошибки, это станет плохим примером для других. Ты, дворецкий Назарика, тот, кто стоит над многими. Нельзя, чтобы кто-то с твоим положением ничего не делал, чтобы исправить свои ошибки». Выдохнув весь воздух, Себастьян снова вдохнул. Он, кто не боялся сильнейших противников, чувствовал себя трясущейся добычей, загнанной хищником в угол. «Сибас, ты следуешь решениям 41 высшего существа, или собственным?» «Я». «Не нужно отвечать. Покажи это своими действиями». Мамонга закрыл глаза и снова их открыл. Секундное колебание. Нет, даже секунды много. Этих мгновений хватило, чтобы преданные слуги, такие как Кацит, Демиург и Солюшн, снова показали враждебность. За это время Себастьян решил, он дворецкий Назарика, и ничего более. В такое положение он попал из-за своей глупой нерешительности. Если бы он ранее попросил разрешения, этого бы не произошло. Это все его вина. С суровым взглядом Себастьян повернулся к Цуэре, и та отпустила руку. Она повисела мгновение в воздухе, затем упала. Увидев его лицо, девушка поняла, какое решение он принял. Закрыв глаза, она улыбнулась. В ней не было ни страха, ни отчаяния. Это лицо мученицы, принявшей свою судьбу. Себастьян тоже не колебался. Он был спокоен. Дворецкий действовал так, как и должен действовать подданный Назарика. Нет причин не подчиняться приказам господина. Сожалением здесь не место, лишь преданности. Себастьян крепко сжал кулак и даровал ей единственную милость, которую мог позволить, быструю смерть. Его кулак полетел к голове Цуэры, и что-то его перехватило. «Почему ты вмешался?» Кулак Себастьяна, который должен был снести голову Цуэры, заблокировали. Кацит схватил его одной из своих рук. Страж 5-го этажа не дал ему выполнить приказ господина. Неужели это не повиновение мастеру? Но удивление Себастьяна продлилось недолго. «Достаточно, Сибас». Собираясь ударить во второй раз, Себастьян услышал слова Мамонги. Тот не делал замечания Кациту, а лишь приказывал дворецкому прекратить. Другими словами, Кацит остановил Себастьяна, потому что так было запланировано. Все было игрой, призванной проверить преданность и волю Себастьяна. Суэра чуть приоткрыла глаза и убедилась, что ее пока не собираются убивать. Когда угроза смерти прошла, ушло и все напряжение, Суэра всхлипнула, а тело снова начало трясти. Ноги дрожали, она могла упасть в любое мгновение, но Себастьян не поддержал ее. Нет, он не мог ее поддержать. Ведь что он сделал? Он ее бросил. Не обращая внимания на охваченную ужасом Цуэры, Кацит заговорил с Мамангой.